Глава 9. Выжатый как лимон, я возвращаюсь домой поздним утром. Квартира, конечно же, пуста. Ника уже сбежала на работу и, наверное, увлеченно возится сейчас с каким-нибудь макеном очередного рекламного шедевра. На зеркале в прихожей цветет красная розочка, отпечаток ее напомаженных губ. Невольно улыбаясь, разглядываю алый след. Маленькая экстравагантная стервочка. Ополаскиваю лицо ледяной водой в тщетной попытке унять раздерганные нервы. По визору вовсю смакуют события прошедшей ночи. 5 взрывов вокруг столицы и 3 в других городах, более 40 трупов, десятки раненых, пожары, блокированные магистрали, бронемашины на углах, обращение активистов НОАШ к имперским властям, листовки на стенах домов. Комментаторы взахлеб обсасывают подробности и выслушивают оценки и прогнозы экспертов. Репортерши открывают охоту за жареным и раз за разом снимают беканье-меканье невыспавшихся домохозяек, которым повезло оказаться этой ночью поблизости от места происшествия. «Расскажите, что вы сегодня делали ночью? Я спала. И что вас разбудило? Я проснулась от сильного шума за окном. И что вы сделали? Я посмотрела в окно. И что вы там увидели? Я увидела, как горит дом напротив. И сильно горело? Сильно. Вы испугались? Да, я сильно испугалась. Так сильно, что даже... И что вы подумали? Я подумала. На фоне этого дурдома мои трудности кажутся просто мелкими недоразумениями. Я падаю на заботливо подставленное домом разлапистое надувное кресло. Расслабленно вытягиваю ноги и тупо пялюсь в потолок, пытаясь собраться с мыслями. Итак, что мы имеем? Сгоревший вместе с партией готового к отправке товара склад. Уголовное преследование по целому ряду статей. Обязательства перед банком. Обязательства перед клиентом. Обязательства перед поставщиками. Сегодня утром я не смогу отгрузить товар. Следовательно, послезавтра на мой счет не попадут остатки средств А3. В счет оплаты запчастей, а вместо этого начнет тикать счетчик неустойки, оговоренной в договоре. Следовательно, в течение недели поставщики не получат остаток суммы за отгруженную продукцию, а банк не увидит у себя сумму, перечисленную мной в счет погашения кредита, и начнется карусель. Все стороны будут соревноваться друг с другом, пытаясь выхватить у меня крошки, описанного за долги имущества. Длинная череда судебных разбирательств, судебные приставы, следователи, долговая тюрьма. Я трясу головой, отгоняя невеселые видения. Корпус научил меня барахтаться до конца. «Мы еще повоюем», — говорю сам себе, не представляя, насколько пророческими и буквальными окажутся в скорости мои слова. Я достаю свой НЗ, непочатую бутылку бренди, наливаю полстакана пахучей жидкости и пью ее почти залпом. Обжигающий ком сразу проясняет мозги. «Страховая компания! Господи, конечно!» Я роюсь в папках с документами, разбрасывая ненужные бумажки и, наконец, нахожу свой полис. Вот он, мой шанс. От избытка чувств я прикладываю глянцевый лист к губам. Глупо хихикаю. Спиртное на голодный желудок действует на меня почти мгновенно. Немного дрожат руки. Страховая компания «Бремен». Приказываю я коммуникатору. Пока идет соединение, сижу в нетерпении, барабаня пальцами по коленям. Офис страховой компании «Бремен». Добрый день. Дежурно улыбается мне строгая девушка неопределенных лет. Я выпрямляюсь в кресле, стараясь выглядеть солиднее. И кашлянув сообщаю. «Ивен Трюда. Хотел бы поговорить с агентом Штайнером». «Одну минуту, пожалуйста». Лоснящаяся физиономия моего страхового агента едва входит в объектив. Штайнер цветет искренней, самой радушной на свете улыбкой. «Господин Трюда, рад вас видеть», — радостно говорит он. «Старина, если ты забыл, то последние несколько лет ты звал меня Ив», — отвечаю я. «Конечно, конечно, Ив, дорогой». Еще шире улыбается Штайнер. «Ты, наверное, уже в курсе, зачем я звоню?» Осторожно интересуюсь я. «Конечно, дорогой. Половина новостей о тебе. Не волнуйся, наши эксперты уже были на месте происшествия и беседовали с представителями властей». Почему-то это известие меня не радует. Я выпрямляю спину и сжимаю кулаки, подавляя нервную дрожь. «Как оперативно!» – делано восхищаюсь я. «А то! Мы же серьезная фирма!» – радуется в ответ Штайнер. «Ну, если вы в курсе, приступаю я к главному, то когда мы можем встретиться и обсудить наши проблемы?» «Наши проблемы, Ив? У нас нет никаких проблем, дорогой. Видишь ли, наши эксперты выяснили любопытную деталь. Эту деталь ты скрыл при заключении страхового договора, а именно, размещение склада в зоне безопасности заправки по соседству. Про нарушение правил пожарной безопасности я уже не говорю. Поэтому наш юридический отдел готовит сейчас исковое заявление в суд для признания договора недействительным. То есть денег от вас мне не видать, уточняю я. Ну ты же понимаешь, мы солидная компания». Я обрываю связь. Дьявол за моим плечом кривляется и корчит мне страшные рожи. «Ну и что дальше? Вознесение на небеса?» – спрашиваю я у него. Следующая порция бренди катится внутрь. Я занюхиваю ее рукавом и иду в кухонный отсек найти какой-нибудь закуски. По дороге раздумываю, стоит ли допить бутылку сейчас или сначала дождаться звонка представителя 3.